Клара!» — закричала она. «Клара должна знать! Спросите у Клары!» «Кто такая Клара?» — спросил Калелла. «Она любовница Фрэнка. Где мы можем ее найти?» В этот раз промедления не было. Слова текли рекой. «Она работает в баре «Шейкерс» в Куинзе». Ее тело начало колотиться. Сальваторе Фиоре посмотрел на них и вежливо сказал: «Вы можете продолжить заниматься любовью. Впереди у вас целый день». И они оба вышли. 5:30. Мечта жизни Клары Томас, урожденной Томашевской, готова была осуществиться. Она весело напевала под нос, набивая чемодан вещами, которые могли пригодиться в Канаде. Она путешествовала и раньше с мужчинами, но в этот раз все было по-другому. Это будет ее медовым месяцем. Фрэнк Джексон не был похож ни на одного мужчину, которого она знала. Это был настоящий джентльмен. Клара медленно произнесла слово «джентльмен». Нежный мужчина. Да, Фрэнк Джексон был таким. Она видела его только 4 раза, но уже была влюблена. Он понравился ей с самого начала. После 2-й встречи он уже провожал ее до дома после закрытия бара. Клара подошла к зеркалу в ванной комнате. Может быть, она немножко тяжеловата, да и волосы излишне рыжие. Но она сгонит диетой лишний вес и в следующий раз будет осторожнее краситься. Клара не слишком огорчилась из-за того, что увидела. Она знала, что Фрэнк Джексон сгорает от желания лечь с ней в постель, хотя ни разу до сих пор до нее не дотронулся. Он был очень необычным человеком. В нем было что-то... Клара нахмурила лоб, пытаясь подобрать правильное слово. «Мистическое». Клара была воспитана добропорядочной католичкой и знала, что грех было думать о подобных вещах. Но Фрэнк Джексон немного напоминал ей Христа. Интересно, каков он в постели? Что ж, если он робок, она покажет ему пару штучек. Он говорил, что женится на ней сразу после того, как они приедут в Канаду. Ее мечты исполняются. Клара посмотрела на часы и решила поспешить, ибо обещала Фрэнку быть в мотеле в 7:30. Она увидела в зеркало, как они вошли в ее комнату. Гигант и коротышка возникли словно ниоткуда. Клара в оцепенении смотрела на приближающихся к ней мужчин. «Куда ты собираешься, Клара?» Взглянув на чемодан, спросил Сальваторе Фиоре. «Не ваше дело. Берите, что хотите, и уходите отсюда. Если найдете в этой дыре больше 10 баксов, можете прикончить меня». «Мы сделаем кое-что другое», — сказал Калелла. Клара ухмыльнулась. «Давай, только помни, что меня лечат от гонореи». «Мы не тронем тебя», — сказал Фиоре. «Мы просто хотим знать, где находится Фрэнк Джексон». Они заметили, как изменилось ее лицо. Тело напряглось. «Фрэнк Джексон?» В ее голосе послышались нотки удивления. «Я не знаю никакого Фрэнка Джексона». Сальваторе Фиоре вытащил из кармана кусок свинцовой трубы и шагнул к ней. ты меня не испугаешь».